Глава 9. Превращение. Что необходимо для того, чтобы убить другого человека? Или, если по-другому, что не дает нам убивать? Карл Уве Кнаусгор. Необъяснимое. В голове массового убийцы. Именно в Лихтенбурге Мария впервые встала на дорожку морального разложения. По всем признакам, ее семейная жизнь до этого времени была теплой и любящей, без каких-либо проявлений физического насилия. Мария, как и большинство других молодых женщин, нанятых на должности охранниц, не проходила формальной подготовки в полиции или тюрьме. В Лихтенбурге, как и в других лагерях, молодых женщин-новобранцев постепенно приобщали к культуре жестокости, где суровость и отсутствие сострадания вознаграждались. Новых надзирательниц обучали «Лагерорднунг» — правилам и нормам, которые обеспечивали лагерный порядок. Строгая и жестокая физическая дисциплина стала частью этого обучения. В некоторых важных моментах вхождение Марии в лагерную жизнь было нетипичным. В отличие от многих женщин, которые лишь постепенно усваивали жестокие модели поведения, Мандель быстро скатилась в состояние полной жестокости. Между разрывом с возлюбленным и началом работы в Лихтенбурге в личности Марии произошел какой-то серьезный и необъяснимый переход. Налицо был резкий моральный надлом, распад этичного поведения. Одна из бывших заключенных, Эмилия Ной, поступила в Лихтенбург незадолго до Марии. Привыкшая к тяжелой работе, Ной делала то, что от нее требовали, и старалась извлечь лучшее из своего положения. Несмотря на это, вульгарность надсмотрщиц пугала ее. Затем в один прекрасный день пришла Мандель, и Ной сразу же она приглянулась. Она была такой молодой, такой белокурой и такой милой девушкой. Ной с ужасом осознала, как изменилась личность Мандель, и от ужаса лишилась дара речи. Вначале она была очень милой, и я не могла осознать, что впоследствии она зашла так далеко и совершила такие ужасные поступки. В Лихтенбурге она начала избивать людей. Вскоре после этого Мария стала известна как одна из самых агрессивных и грозных охранниц, в которой не было ничего, кроме жестокости и безжалостности. Ее жестокость, в свою очередь, приглянулась начальству и позволила Марии быстро подняться по служебной лестнице и занять руководящую должность. Одна заключенная отметила, что Мария сразу же повела себя грубо и жестоко по отношению к узникам. Она рассказывает о раннем инциденте, когда Мандель била одну заключенную ключом до тех пор, пока женщина не упала в бессознательном состоянии. Затем она схватила ее за коленки и потащила через весь двор к тому месту, где находились камеры. Несомненно, Мария наслаждалась новоприобретенным ощущением власти. Всякий раз, когда надзирательница входила в комнату, все заключенные должны были вскочить и стоять до тех пор, пока им не разрешат сесть. Для Марии, привыкшей к подчиненному положению женщины в маленькой деревне, где доминировали мужчины, это был поистине захватывающий опыт. По мере того, как Мария осваивалась со своими обязанностями в Лихтенбурге, ее власть росла. Когда комендант Кёгль ввел публичные избиения по воскресеньям на глазах у всех женщин, именно Мандель стала часто орудовать палкой. Став главной, Мария приказывала раздеть жертв догола и привязать к деревянному блоку, после чего тщательно выпороть их. Мандель также ставила перед другими охранниками условие, что заключенных всегда нужно пороть насквозь. Дурхгепайчт. Мария хорошо приспособилась к новой жизни, которую выбрала. Будучи умнее многих своих коллег, она с легкостью выплевывала нужную риторику, а с телом, закаленным в Турнферайн, соответствовать физическим требованиям не представляло труда. В отличие от других новобранцев, Марию, похоже, не посещало сострадание к заключенным. Любое человеческое тепло, которое она могла когда-то почувствовать, было вытеснено предательством ее отца. Мария стала твердой, жестокой и полностью посвятила себя тому, чтобы проявить себя в новой обстановке. После всех травм, пережитых до и во время Аншлюса, национал-социализм оказался благом, предоставив ей новый жизненный путь в в то, что ей казалось светлым будущим. Возможно, окончательный перелом в личности Марии совершил момент ее первого убийства, когда она лишила жизни человека. Человек — заложник своих привычек, и даже убийство может превратиться в повседневную рутину. Но тот первый раз. Что заставляет человека переступить черту и нанести этот первый удар или нажать на спусковой крючок? Когда Оскара Грёнинга спросили, был ли он свидетелем первых убийств среди своих коллег по СС в Аушвице, он ответил: «Запреты, чтобы предотвратить что-то подобное, исчезают в тот момент, когда они остаются безнаказанными. Опасность в том, что человек поддается этому желанию, и оно возрастает, если он обретает власть, и его потребность в признании выделяет его из массы остальных». Грёнинга, как и всех остальных эсэсовцев, учили, что убийство — это лишь часть борьбы за существование немецкого народа. Евреи и другие неугодные представлялись врагом, которого, как и тех, кто находился на фронте, нужно было уничтожить во имя достижения окончательной победы. Это было оправданием Холокоста. Именно так его нам и преподнесли. Джеймс Уоллер в своем эпохальном исследовании «Стать злом» отмечает, что на человека в такой ситуации огромное влияние оказывает характер коллектива. Личная идентичность подчинена группе, что радикально влияет на индивидуальное поведение. Функционирование в составе группы может распределять вину и виновность, усиливать лучшие и худшие наклонности человека. Создавая культуру жестокости, Уоллер описывает крайнюю степень обесчувствования, которая часто приводит к тому, что преступник получает извращенное удовольствие и садистское наслаждение от своих действий. Эти действия превращаются в зависимость и способствуют формированию более широкой социальной среды, в которой зло поощряется и вознаграждается. Убивать становится легче, когда увеличивается дистанция, физическая или моральная или психологическая, между преступниками и жертвами. Жертвы становятся козлами отпущения, обесчеловечиваются и обвиняются во всех смертных грехах. В нацистской Германии этот процесс начался с прихода Гитлера к власти и продолжал нарастать, достигнув кульминации в Холокосте. Каждый человек должен был сделать моральный выбор — сопротивляться этой политике или принять положение дел. Где, когда и как Мария впервые убила другого человека? Было ли это вследствие избиения или во время дежурства в бункере? Она застрелила этого человека? Было ли это случайностью? Это невозможно узнать. Убийцы, опрошенные после геноцида в Руанде, вспоминали тот самый первый раз. В принципе, в тот первый раз я был весьма удивлен, как быстро наступает смерть, а также мягкостью удара, если можно так выразиться. Я поставил двух детей бок о бок на расстоянии 20 метров, стоял неподвижно и дважды выстрелил в их спины. Для меня было странно видеть, как дети падают без единого звука. Это было так просто, что приятно. Мы больше не видели людей, когда заводили тутси в болото. Охота была дикой, охотники были дикими, добыча была дикой. Дикость завладела разумом. Или же, что, возможно, еще более пугающе, Марию не потрясло ее первое убийство. Один американский ветеран войны в Ираке заметил: «По правде говоря, это было не так, как я думал. Ну, то есть я думал, что убийство человека станет таким судьбоносным опытом. А потом я убил и подумал, ладно, пофиг». Позже он сказал, что убивать людей — это как раздавить муравья. Так или иначе, Мария стала убийцей и встала на эту тропу до конца ее оставшейся жизни. С этого момента пути назад уже не будет. По Лихтенбургу стали гулять слухи о новом концентрационном лагере для женщин, который строился к северу от Берлина. Скоро туда должны были перевести женщин-надзирательниц. Когда их спросили, как называется новый лагерь, они ответили, что он называется Равенсбрюк. Равенсбрюк — мост ворона. Словно хищная птица, ухватившаяся за возможность, Мария была наготове.